Глава 24. Я дико удивилась, что оказалась в нашем небольшом саду не одна. К тому же меня звал явно детский голос. Неужели это Марко решил погулять на ночь глядя? Но почему он зовет на помощь и почему голос раздается от стены? «Госпожа Эмма!» Снова послышался взволнованный детский голос. Я, отринув внезапное оцепенение, поспешила к нему. Там у старой яблони и в самом деле стоял какой-то ребенок. «Марко?» Непонятно, но кто, если не он? В свете луны я увидела только очертания маленького худенького тела, а потому спешила, переходя на бег. Но когда оказалась рядом, поняла, что это не Марко, а другой чумазый мальчишка, которого я не раз видела в школе, и который всегда с блестящими от интереса глазами слушал мои сказки. Но на этот раз в его глазах плескался страх. «Что случилось? Как ты здесь оказался?» Я нахмурилась, бегло его разглядывая и пытаясь понять, что с ним не так. Но услышала только тихое «Я не хотел, не хотел, не заставили». А потом я ощутила чужие сильные руки, перехватившие меня поперек тела. Вдохнула воздух, чтобы закричать, и поняла, что рот мне закрыли какой-то пахучей тряпкой, из-за которой язык перестал повиноваться, а мысли словно завязли в тягучей жвачке и еле ворочались в голове. И все же сознание я не потеряла и продолжала вяло отмечать, как в земле рядом со старой яблоней открылся хорошо замаскированный люк. Меня подхватили на руки и аккуратно сгрузили вниз прямо в другие руки, а дальше меня перекинули через плечо и почти бегом потащили по темным узким коридорам. Я еще успела отметить проникший в нос запах подземелья, увидела блики факелов на каменных стенах потайного хода, о существовании которого мы, новые владельцы когтя, даже не догадывались. И, видимо, потеряла сознание. Пришла в себя от сильной тряски, и первое, что ощутила, — дикую головную боль. Сглотнула и поняла, что у меня во рту пустыня, и дико захотела пить. А еще внезапно осознала, что связано по рукам и ногам, и не могу убрать с лица упрямо лезшие в глаза непонятно откуда взявшиеся травинки. Застонала. Открыла глаза и увидела, что лежу в телеге и прикрыта сверху шапкой сена. Сквозь него я без труда разглядела утреннее небо. Похоже, я пробыла в отключке всю ночь. Но куда меня везут и зачем? Я заёрзала, стараясь скинуть с себя сено, но тут рядом с телегой раздался чуть насмешливый, совершенно незнакомый голос. «Лежи, не дергайся. Кричать не советую, смысла нет. Мы уже далеко от города. Останешь кричать, не дам воды». И я замерла. «Молодец. Долго же мы вокруг тебя хороводы водили. Но ты почти никогда не оставалась одна. Даже потайной ход не был такой уж козырной картой. Незаметно заманить тебя в нужную часть сада было не так просто. За тобой всегда следили. Всегда. Но не сегодня. Это в сложившихся обстоятельствах оказалось настоящим подарком. Мы даже не сразу в это поверили. Ночь, ты одна, в полутемном саду. Мы даже успели притащить из города какого-то мальчишку, чтобы тебя приманить к ходу. И ты не переполошилась и не позвала охрану». Мужчина хохотнул, явно пребывая в прекрасном расположении духа. «Зачем вы меня похитили?» Задала я самый важный вопрос, на который, к сожалению, уже знала ответ. Но раз собеседник мне попался такой разговорчивый, то я обязана была его задать. «Видишь ли, красавица, твой муж появился в этих краях крайне не вовремя. Но теперь, благодаря тебе, он будет делать то, что ему скажут». «Вы слишком многого ожидаете от генерала. Он никогда не поступится ради меня честью». Прозвучало как-то пафосно, но, к сожалению или к счастью, именно так и есть. Серж — человек слова и дела. Он не предаст доверившихся ему людей. Уж точно не ради меня. Да, мы с Сержем очень сблизились, и я искренне полюбила этого незаурядного, сильного, умопомрачительного мужчину. Но он так ни разу и не сказал мне заветных слов любви. Глупо было вообще их ждать. Да и не в словах ведь дело. Что слова, когда он окружал меня такой нежностью и страстью, о которой я раньше только мечтала? Но Это чисто женское неистребимое «но», когда сердце просит заветных слов. Сколько раз я их, как зеленая дурочка, ждала, глядя ему в глаза. Сколько раз сама в последний момент сдерживала рвущееся из глубины души признание. И меня всегда останавливало его молчание. Кто бы там что ни говорил, но когда человек признается кому-то в любви, он всегда ждет ответных слов. И я боялась их не услышать. А потому молчала, о чем сейчас сильно жалела. Ведь больше у меня такой возможности не будет. Оказывается, просто сказать любимому человеку эти простые слова очень важно. Просто сказать, даже без взаимных признаний. Но понимаешь, это только вот в такие вот моменты. «Это мы еще посмотрим», — снова хохотнул невидимый собеседник. «Все знают, что он от тебя без ума. А даже если и не так, твое исчезновение в любом случае сильно его ослабит и деморализует». А вот с этим сложно было спорить. «Я так понимаю, возвращать меня наместнику вы не собираетесь. Куда же вы меня везете?» Я снова сглотнула сухим горлом, боясь спугнуть откровение невидимого собеседника. «А ты не совсем дура», — усмехнулся собеседник. «Как-то куда?» «Принц Исмаил давно жаждет видеть жемчужину приграничья в своем гареме. Думаю, после такого подарка он точно не забудет, кому должен будет передать коготь и приграничье». «Вы думаете, что получите приграничье только потому, что подарите меня принцу?» Скептически спросила я и попыталась выплюнуть попавшую в рот соломинку. «Нет, конечно!» — расхохотался мужчина, и я поняла, что он очень молод. Но внезапно его настроение изменилось, а голос стал злым и колючим. «Ты хоть знаешь, в чьем замке жила и кто долгие столетия правил этими землями? До того, как здесь появились вы!» «Молчишь? Действительно, зачем забивать себе голову такой ерундой?» «Ну почему же?» — откликнулась я, решив, что так узнаю о похитителях больше. «Знаю. Здесь правил род Энн Геверт. Но его глава предал короля и Лантару, после чего он был казнен, а весь его род потерял дворянское звание и был изгнан из королевства. Да, мне была интересна история когтя, и еще в первые дни нашего приезда королевский управляющий утолил мое любопытство и вкратце рассказал, почему замок пустовал. «Мой отец никого не предавал. Он был верен короне. Это его предали и оклеветали». Потому с каким жаром это было произнесено, я убедилась, что мой собеседник молод. «И поэтому свою страну решил предать ты?» «Моя страна отказалась от меня и моего рода», — вычеркнула из списков аристократии. «Так пусть теперь не жалуются, что наш род и в самом деле пошел той дорогой, на которую его толкнули». «Да уж. И почему мне кажется, что все было не так просто, как говорит этот парень?» «Господин, с кем вы беседуете?» — раздался рядом еще один мужской голос. «Не стоит разговаривать с пленниками. Она все равно скоро окажется в кахете. И тем не менее, не указывай мне, что делать». «Конечно, господин». Тут же смиренно отозвался голос, и наследник рода Энн Геверт начал успокаиваться. «Когда там уже привал?» «Всю ночь в дороге». «Уже скоро. Надеюсь, рабов там уже подготовили, и нам не придется их ждать полдня». «Если не подготовили, я с них шкуру спущу». С угрозой отозвался парень и отошел достаточно далеко, чтобы я перестала его слышать. Вот, значит, кто в этих краях мутит воду. Наследник бывшего наместника этих земель. Небось, и лояльных аристократов, у которых он может укрыться, здесь хватает. Неудивительно, что его шайку никак не могут поймать. Но что это знание теперь мне дает? А ничего. Я все равно ничего не могу предпринять или кому-то что-то сообщить. Еще недавно я пыталась сделать что-то хорошее для людей этой земли. Фонтанировала идеями, переживала из-за общественного мнения. И вот сейчас я — бесправная рабыня. В который раз моя жизнь резко изменилась, а я не в силах ни на что повлиять. Нет, руки я не опустила, еще постараюсь что-то сделать. Если будет возможность сбежать, сбегу. Дать весточку — дам. Но почему кажется, что такой возможности мне никто не даст? Не зря ведь меня месяц выслеживали, и все только для того, чтобы сейчас упустить. И тем не менее я буду пытаться. У меня еще слишком много незаконченных дел. Замок еще не до конца обставлен, школа только-только начала привлекать детей, и мне предстояло подвести их к тому, ради чего это заведение создавалось. Ведь именно из школы я планировала сделать кузницу кадров для Мартины и ее будущей школы знахарского ремесла, военной школы, учителей для которой я обязательно бы выпросила у Сержа. Были и другие намётки, куда можно приложить силы и энтузиазм детей, чтобы обеспечить их будущее. Еще нужно было вплотную заняться бедняцкими кварталами, не делая это, когда люди в городе живут в откровенных трущобах. А еще нужно выдать замуж Мартину и проследить, чтобы она не передумала в последний момент. Все это было у меня в планах, и даже больше. Было. По щекам покатились непрошенные слезы. Я прикрыла глаза, и перед моим внутренним взором появился Серж. «Я тебя люблю, мой генерал. Серж, и сделаю все, чтобы к тебе вернуться. Но если не удастся, я буду надеяться, что богини все же подарят тебе настоящую любовь и счастье, которого ты так заслуживаешь. Пусть без меня, пусть с другой, но ты должен быть счастливым. Должен. И ты обязательно когда-нибудь скажешь кому-то заветные слова. Ты заслуживаешь счастья. А я... Я стану наложницей принца. Этот поганец все-таки добился своего. Но я бы отдала все на свете, чтобы оказаться наложницей генерала. Твоей наложницей. Жемчужина приграничья. Наложница генерала. Прямо название дамского романа. Я мысленно невесело усмехнулась. Но жизнь не роман. Я не знаю, что будет дальше. И суждено ли мне снова когда-нибудь увидеть своего генерала? Но я буду верить в это. Буду, пока есть силы и хотя бы крошечная частичка надежды.